Глава 9. В голову всю ночь лезла отборная каша с участием черных глаз, сверкающих из-под хмурых широких бровей, и твердых губ, грубо касающихся шеи, так что хотелось вскрикнуть, и ладоней, сжимающих кожу, пьянящие и одновременно отрезвляющие, и хриплых проклятий, непристойно щекочущих ухо. Во сне я сама тянулась к этим губам и рукам, требуя защиты. И не только защиты. Прижималась к гладкой, кошмарно горячей груди, в которую словно керактский вулкан запихнули. Удивлялась одурманенным мозгом, почему на его щеках так много растительности, а на теле почти что нет. Тут требовалось больше фактов, чтобы выдвинуть хоть сколько-нибудь приличную теорию. Очнулась я с дрожью в коленках. Живот скручивало томной болью, пальцы до скрипа сжимали простыню, а сорочка липла к телу. Тьма. Да что со мной такое? И что забыл в моих кошмарах Вархов проклинатель? Его туда совершенно точно не звали. Стряхнув с себя морок, я поднялась затемно, и пока подруги сладко похрапывали на подушках, достала из-под кровати коробку с формой. Тихонько, стараясь не разбудить соседок, втиснула ноги в мягкие обтягивающие брючки светло-серого цвета. Просунула голову в темно-зеленую защитную кофту с высоким воротником. Поёрзала в ней, ощущая, как непривычно обнимает тело плотная ткань. На босые ступни натянула тапочки для бега. Это секретное сокровище я раздобыла еще на первом курсе, выменила у знакомой из боевого. Ей потом новую форму выдали, а эту списали как пострадавшую на полигоне. По корпусам в таком одеянии бегать запрещалось, костюм предназначался строго для магических тренировок. Но в столь ранний час мало шансов с кем-то столкнуться, так что я выскочила за дверь и припустила по серым коридорам, вдыхая запах родной академии. Бегать я любила, очень. Чувствовала себя в этот момент крикеткой, несущейся по заболоченному лесу. Свободной водоплавающей птицей, что если подпрыгнет повыше, непременно сможет полететь. Просто она пока не хочет расправлять крылья, вот и бегает. Форма боевых магов была чудесной, замечательной. Тело дышало, коленки не путались в юбке, пятки не уставали от каблуков. Только ради этого стоило поступать на стихийное. Сделав три круга по большому академическому кольцу, соединявшему корпуса, я притормозила, чтобы отдышаться. Измотанный неизвестной хворью организм пока не желал приходить в себя. Перед глазами плыли черные пятна. Некоторые из них сменялись розовыми, желтыми и голубыми, как в калейдоскопе. Я проморгалась, фокусируясь на дверь, ведущей в аудиторию защиты от проклятий. Она была со всех сторон закрыта выгнутым экраном. Это он сверкал переменчивыми цветами. Прищурившись, я подошла ближе. Что-то там за прозрачной преградой не отпускало. Восстановив дыхание, я нагнулась к экрану, чуть не ткнувшись в него носом. Попыталась разглядеть черное плетение, опутавшее дверь. Что-то в нем не давало покоя, какая-то ошибка. «Не боитесь, что отрастут рога?» Густой шепот пробрался в ухо, и я чуть вслед за носом не полетела в экран целиком. Отпрыгнула в ужасе, явно зря. Потому как влетела затылком во что-то твердое, ощущавшееся. Как проклятый Редхейвен, да. Откуда-то я точно знала, что он ощущается именно так. Наверное, из дурацкого сна. Сразу за моим прыжком раздался не то стук, не то хруст, и вслед за ним пачка ругательств. Я медленно обернулась. Судя по ноющей макушке и недовольной физиономии столичного мастера, я угодила ему прямо в надменный нос. И теперь он занимался любимым делом, проклинал все на свете. «Опять вы за свое», — проворчал мужчина, потирая лицо. «А нечего так подкрадываться». «Какие еще рога?» Побыстрее сменила тему, отходя подальше от мрачного побитого мага. «У вас зеленые под цвет глаз». «А у вас тогда какие?» — вздохнула сердито. «Один черный, другой золотой? Или в полоску?» Вот надо было налететь именно на него. Я не делала ничего дурного, но все равно ощущала себя пойманной с поличным. Это вообще-то не очень прилично, в обтягивающих брючках и форменной кофте с чужого плеча. Стоять перед одетым с иголочки мужчиной. Я ведь не на магическом полигоне. Я вообще теоретик, и никогда там, слава богам, не окажусь. «Мужчинам, мисс Ламберт, рога не к лицу», — холодно заметил Вархов проклинатель. «Если они, конечно, не имеют отношения к линяющим кхарам». «Слушайте. Ай, ладно, извините». Я подняла руки в сдающемся жесте. Не фарфоровая, иррациональная. «Вы серьезно?» — поперхнулся он, поглядывая с подозрением. Радужки у него все еще черными были, и эта загадка становилась все интереснее. «Я правда перешла границы в Аквилуке, не знаю, почему так завелась». Я закатила глаза, избегая проницательного взгляда. «Точнее знаю, но вы тут ни при чем. У меня на всех богатых столичных снобов аллергия, не на конкретно вас». «Приятно слышать», — скривился маг, выдавая, что ему совсем неприятно. «Вы определенно никакой не прыщ». Я пригляделась к нему получше и утвердительно кивнула. «И задница того гхара не линяет». Добавила, не увидев пока на проклинательском лице должного эффекта. «Шерсть густая, блестящая. Все как положено. Превосходный экземпляр». Нет, его снова не пробрало. «Но она не имеет к вам никакого отношения». Замахала руками на случай, если он не так меня понял. «Задница отдельно, мастер Редхейвен отдельно». Кажется, я только хуже сделала, иначе отчего у него глаз задергался. «Ну да, я 6 лет живу в Аквилуке, где кхаров и их филейные части поминают почаще варха. Простые работяги не следят за языком, и это несколько обогащает словарный запас. Ну, так нам с ним не жить, к чему этот вид страдающий?» «Не думал, что вы учитесь на боевом». Он недоверчиво оглядел мой рукав, на котором красовалась эмблема огненной стихии. «Хотя драться вы любите». Признаваться в том, что пользуюсь списанной формой чужого факультета, было плохой идеей, но и врать я не умела. Красные уши тут же выдавали меня с потрохами. «На Тиармаге», — пробубнила, глядя поверх его плеча. «Одежду у подруги одолжила, на денёк-другой». «Одолжили». Он задумчиво постучал пальцами по губам. «А у него очень сильные руки. Очень». «У вас кончики ушей порозовели. Замерзли? «Проклятье». Я сложила губы колечком и медленно выпустила воздух. «Уф, жарковато стало». «Вы, кстати, и сами могли отойти тогда с прохода. В книжном», — напомнила хитанцу, расстегивая молнию на воротнике. «Душно тут в коридорах этих. Совсем не проветривают». «Мне стало любопытно, как долго вы сможете кашлять. Хотя едва вы открыли рот, подумалось, что лучше бы вы ограничились...» признался тот, тоже распахивая форменный удлиненный пиджак. Он у него красивый был, чем-то напоминал макгвардейский парадный мундир, золотой витиеватой эмблемой на груди и гладкими сине-золотыми пуговицами. Только сшит был явно из более дорогой и приятной ткани и длиной доходил до середины бедер, в общем, которые к линяющим кхарам не имели никакого отношения. «Вы всегда наряжаетесь, как на смотр Ее Величества?» выдохнула растерянно, чувствуя себя в своих брючках той еще деревенской заморашкой. Его челюсть дернулась, как от судороги, и плотно сжалась. А я ведь не имела в виду ничего дурного. Даже про королевские юбки не собиралась шутить. Просто мастер проклятий выглядел так, словно на парад собирался. А какие в Анжаре могут быть парады? «Я взял с собой мало вещей. Не предполагал, что придется так задержаться». С укором проворчал Редхейвен и пояснил. «Керо выдернул меня с одного приема. Туда принято приходить в соответствующей одежде». Я проморгалась, подумывая, как бы так украдкой себя ущипнуть. Не ожидала, что он всерьез что-то объяснять начнет. «Кому? Малознакомой третьекурснице?» А он, оказывается, вполне обычно говорить умеет. Без этого надменного хитанского тона, словно его от всего вокруг подташнивает. «Почему вы мне это объясняете?» — потрясла головой. «Вы спросили?» Королевский мастер сощурился пытливо, словно в душу заглянуть пытался. «Вам не стоит подходить близко к экрану. Он здесь не для красоты. Эйвелин». Я дернулась от звука своего имени и резко застегнула кофту до самого подбородка. Так он его произнес. Вкрадчиво, бархатно, с хрипотцой. Словно владел какой-то тайной. И от этого ощущения по лопаткам полз озноб. Я скользнула глазами по его щеке, покрытой щетиной. Тоже зачем-то прищурилась. Наверное, чтобы царапину лучше рассмотреть, что тянулось от его уха до подбородка, прикрываясь черными волосками. А чуть за ней, ближе к шее, мне померещился красноватый след от укуса. Боги Эрина. На него тоже ночью кто-то напал и синяков наставил. «Как ваше здоровье?» Вернул меня в реальность пострадавший, потирая ушибленный нос. И столько любопытства плескалось на черных донцах зрачков, что захотелось выкрикнуть. «Да помню я вас! До сих пор синяки кое с каких мест не сошли». Но вместо этого я скосила взгляд на беззастенчиво сверкавшие пуговицы его пиджака и зажмурилась. Пыталась развидеть кое-что, что мне ночью пригрезилось. С участием этих вот сильных лап и грубоватых губ. «На подобную одежду у вас тоже аллергия?» Он прищелкнул по золотой пуговице, как-то неправильно истрактовав мою реакцию. «Ну не объяснять же, что мне полночи снилось, как он меня повсеместно ощупывает и обкусывает. Нездоровая у меня фантазия ей в арху». «Ничего такого», — проскрипела чужим голосом, отчаянно моргая, всеми силами отводя взгляд от варховых пальцев. Они меня словно преследовали. «Мой багаж доставят на днях, поищу что-нибудь попроще, чтобы не смущать девицу из Аквилука сиянием королевского мундира». «Да сияйте его, сколько влезет», — фыркнула, отряхивая невидимую пыль с колен. «Чем-чем, а одеждой вы меня не смущаете?» «Тьма». Отвернулась от него порывисто и побежала дальше по коридору. Варх с тем, что это выглядело неприлично. То, что мне снилось, тоже, между прочим, неприлично выглядело. Я же с этим как-то живу, пытаюсь.